Пинига. День из прошлого лета. Держу фотографию. Папа и я. За нами река. В тот день мы пешком ее перешли, чтобы я увидела деревню, откуда наша фамилия. На снимке вода уже позади, папа и я на высоком берегу. Середина июля. Высокая зеленая трава. Река синяя. Небо голубое и легкие облака. Папа в бело-синей клетчатой рубашке, а я в зеленой. Оба загорелые, темноволосые. Правда, папа чуть-чуть седой. В нашем роду ранняя седина. Мне 24, а уже выдернула 2 белых волоса. На фотографии этого не видно. Есть папа, который сидит за деревянным, вросшим в землю столом, сложив руки в замок. А я стою за его спиной, обеими руками показываю вперед. Мы смотрим на солнце. Свет прямо в лицо, оба щуримся. Папа немного сердито, задумчиво и растерянно. Я с любопытством что-то, наверное, говорю. Мы смотрим в сторону, где стоял дом папиной бабушки. Перед нами рассыпаются заборы, падают повети, трескаются окна, зарастает и опадает смородина. Это уже за пределами фотографии, но я помню. То лето река особенно обмелела. Можно печально смотреть на нее или настойчиво объезжать косы на лодке, рискуя сесть на мель. Мы просто придумали приключение — пойти пешком. Когда еще? Наверняка река вернется в следующем году. Идея была в духе папы, а я поддержала. Помню, на середине реки вода все же по горло. Течение сбивает с ног. Но мы идем с высоко поднятыми руками, в которых одежда и обувь. Фотографию на берегу сделала моя младшая сестра. У нее другой папа, но мой знает, как мы неразлучны, особенно летом, и пригласил ее с нами. Помню, кроме фамилии, я хотела перенести через реку смородину. У одного из домов были самые большие грозди красной ягоды, какие мне только встречались. Набрала полные руки. Что дальше? Понесу через реку? Представила, как по реке рассыпаются красные ягоды, и оставила. До сих пор в глазах стоит смородина с того берега, спелая, крупная. Вернусь когда-нибудь на лодке с ведром. А лучше с лопатой. Пускай хотя бы один куст разрастется у дома, который у меня когда-то, наверное, будет.